По блестящим от дождя улицам они проехали вдоль оливковых плантаций и айвы, пересекли крошечную деревушку Санта-Гертрудис и, наконец, свернули на грунтовую дорогу. В лесной чаще прятался белоснежный каменный дом, некогда место обитания хозяев фруктовых садов. Тиму выделили лучшую комнату. На потолке виднелись деревянные балки, рядом с небольшим письменным столом был камин. В целом здание отлично отреставрировали, сохранив старые деревянные стулья и глиняные амфоры в помещениях общего пользования. Сад с постройками делился на две части. Верхняя была скрыта от посторонних глаз. Перед террасой простирался газон с пестрыми кустами и деревьями. Садовник ухаживал за юбкой, кассавой и гибискусом. Именно в этом крыле и находилась комната Тима. К основному корпусу, где проживали другие пациенты, вела каменная лестница. Среди клиентов была женщина, которая проходила лечение уже 15 раз, и британец, чья героиновая зависимость вынудила его красть у собственных детей. В этом же корпусе находилась общая кухня и зал групповой терапии, где в постоянном доступе были носовые платки. Психиатр клиники обследовал Тима Берглинга уже в первое утро и тут же констатировал. Авичи страдал астенией. Поставить диагноз было нетрудно. Раздражительность, сложности с концентрацией внимания и невозможность расслабиться даже при сильной усталости. У Тима наблюдались все эти основные симптомы. Вместе с врачом они обсудили, как будут снижать дозу лекарств. Список таблеток был длинным. Болеутоляющие, успокоительные, антидепрессанты, анксиолитики. Их Тим и так принимал весь последний год. Обычно пациенты уменьшали количество препаратов постепенно, но у Тима был иной взгляд. Он хотел избавиться от зависимости как можно быстрее, будто пластырь оторвать. Тим объяснил, что однажды уже проходил через это и справился с абстинентным синдромом без посторонней помощи. В нижней части сада располагался выходящий к лимонной роще кабинет терапевта Пола Таннера. Здесь тяжелая мебель пахла деревом, а полки были заполнены книгами в кожаных переплетах. Как и основатель клиники, Пол Таннер был родом из Великобритании, но уже давно работал на Испанском острове. Здесь он открыл отделение клуба анонимных наркоманов и постепенно стал представителем этой организации во всей Испании. Как-то вечером сонный Тим с неохотой добрел до кабинета терапевта. Пол Таннер поставил стул рядом со столом и наклонился к своему пациенту. «Тим, я должен кое в чем признаться. Я никогда в жизни не слышал про Авичи, но я специально послушал несколько песен. Я не позволю твоей работе влиять на то, что происходит в стенах этого кабинета». Таннер помолчал. Реакцию Тима нелегко было понять. Может, он слишком сильно напирал? «Разумно», — согласился Тим. Терапевт изложил известные ему факты. Это были истории об эгоистичном человеке, который проводил встречи, не удосуживаясь встать с кровати, вынуждал своих сотрудников часами дожидаться себя, а последнее время все чаще разочаровывал своих поклонников, не слишком напрягаясь на концертах. «Мне кажется, это не настоящий Тим». «Верно, но это никак не связано с таблетками, которые я принимаю». «Так в чем же тогда дело?» «Все только и делают, что давят на меня. Сделай то, сделай это. А мне трудно сказать «нет».» По мнению Тима, в клинике он оказался не потому, что ему это было нужно, а затем, чтобы его окружение — отец, араш, друзья, одним словом, все, кто был на той злосчастной встрече на вилле, перестали его доставать. Пол внимательно наблюдал за Тимом. Он сидел на краю стула и отчаянно жестикулировал. «Смышленный парень», — подумал врач. «Разговорчивый, умный, интересный». И при этом совершенно не разбирающийся в собственных чувствах. На очередной встрече Пол поставил в центре кабинета белую доску, нарисовал на ней океан с большими волнами и добавил крошечный парусник на горизонте. Потом он начертил большой острый треугольник, вершина которого торчала из водной глади. «Этот айсберг наглядно показывает то, что с человеком делает зависимость», — объяснил он. «Абстинентный синдром, вспышки гнева, эгоизм, предательство собственных идеалов. Верхушку айсберга обнаружить легко, это как раз то, на что в первую очередь обращает внимание окружение. Но злоупотребление алкоголем, наркотиками, лекарствами, да чем угодно, это лишь симптом. Признак чего-то другого. Основная проблема всегда гораздо глубже». Пултанер показал на более крупную часть айсберга, скрытую под водой. «Самое интересное прячется вот тут», — пояснил он. «Чтобы докопаться до причины деструктивного поведения и тем самым избавиться от него, нужно просто-напросто понять айсберг. Почему человек вдруг решил что-то подавить? Какие нормы поведения и морали прививало общество?» Пултанер начал рассказывать о собственной жизни. Подобное всегда повышало доверие пациента. Он поведал о юных годах в лондонском пригороде, где он жил в 60-х, о гибели отца в авиакатастрофе на военной службе и о том, как это событие отразилось на жизни всей семьи. Мать стыдилась жить на пособие, из-за чего начала вечерами пить шерри. Выпивка превратила ее в эгоистичную злую женщину. Ее объятия походили на театральные, бездушные, будто тщательно отрепетированные. В жизни Пола появился суровый отчим, который тоже стеснялся ситуации в семье. При этом никто из двух взрослых не признавал, что у матери алкогольная зависимость. Никто не пытался бороться с ее перепадами настроения. Все просто смирились с ними и подстраивались под нее. Замалчиваемые проблемы не исчезали. Взрослые притворялись, что все идет своим чередом, но реальность свидетельствовала об обратном. Молодой Пол тоже так поступал. Молча брал себя в руки, никогда не показывал слабость, подавлял в себе чувства. Он стыдился очень многого. Собственных реакций, когда те якобы были неправильными, собственного гнева, стыда. Неосознанно он придумал способы справиться с проблемами и жить дальше. Это было второе «я». Выдуманное, но со временем заменившее «я» настоящее. Все люди прибегали к подобным стратегиям, но выглядели они по-разному. Кто-то работал до потери сознания, кто-то отшучивался, стараясь замаскировать волнующие проблемы, кто-то спасал мир, кто-то пил. Все люди, по сути, лгали себе. Такая модель поведения передавалась из поколения в поколение. Неосознанно родители, не в состоянии справиться со своими чувствами, учили детей разработанным ими стратегиям. Собственную зависимость Пол представил в несколько романтичном и бунтарском виде. Он начал курить траву в знак протеста против британского среднего класса, не желавшего отступать от старых традиций. Он даже пробовал героин, чтобы расширить взгляды. Но в основе его страданий и протеста лежало замалчивание стыда. Героин позволял ему расслабиться. Его телом завладевало сладострастие. Он словно оказывался на безопасном расстоянии от мира, полного забот. Выкуривание косячка напоминало принятие теплой ванны. Тиму Берглингу помогли вынести на крышу пару шезлонгов. С одной стороны открывался вид на сад. Розовую бугенвиллею, карабкавшуюся вдоль белой каменной стены. С другой стороны, вплоть до самого океана, простирались вспаханные поля. Пол Таннер дал Тиму синий блокнот и попросил записывать все о своей жизни. Вначале ему это давалось с большим трудом, и Тим начал рисовать. Он набросал силуэт человека, расположенного спиной к наблюдателю. Юноша сидел на табуретке. Его торс был оголен, спина скрючена, голова опущена. Тело выглядело напряженным. Юноша словно закрылся, из его спины торчали темные корявые ветки. Будто копья, попавшие в мишень.